Глава 12. Столкновение. Оззи и Бабс бежали в рубку, где их встретило перекошенное от страха лицо Кики. «Это крейсер, капитан!» — заорал боцман. «Он сейчас жахнет! И нам конец! Мы взорвемся! Мы погибнем! Мы утонем!» «Придумайте что-нибудь, доктор!» — жалостливо пробасил Бабс. «По-моему, нас хотят протаранить!» Кусая губы, проговорил Оззи и добавил, словно разговаривая сам с собой. «Невероятно! Идти на парусах с такой бешеной скоростью! Или у меня галлюцинации?» «Так и есть. Меня свели с ума, но ничего, я пропишу себе пилюли». Он продолжал бубнить себе под нос, безучастно глядя на приближающийся парусник. Видя, что их лечащий врач оказался в прострации, Бабс и Кики впали в трясучку. Зубы у них отчаянно стучали, словно выбивая азбукой Морзе «СОС». До столкновения оставалось менее 5 секунд. «Ну что же делать, доктор?» — возопили они и обнялись в едином порыве. «Прощай, Кики!» «Прощай, Бабс!» Доктор Оззи растянул губы в улыбке. «Если бы я был священником, дети мои, я бы посоветовал вам пасть на колени и молиться, но я всего лишь корабельный врач, и потому...» «Ложись!» Вдруг во всю глотку проревел Оззи и, натянув на голову дубленку, бросился на пол. Но Бабс и Кики не послушались. Они замерли с раскрытыми ртами, потому что представшее их глазам зрелище того стоило. Старинный корабль вошел в яхту как нож в масло, но при том совершенно бесшумно и не производя ни малейших разрушений. Перед лицом Бабса и Кики возникли выпуклые формы деревянной женщины, украшавшей нос парусника. Потом со всех сторон замелькали обряженные в матросскую форму скелеты, которые неподвижно сидели, прислонившись к мачтам или попросту валялись на палубе. Миновала мачта, одна, другая, стремительно налетела корма. Бабс невольно отстранил голову, чтобы его не задел болтавшийся на рее фонарь. Однако он мог бы этого и не делать. Корабль и все, что на нем находилось, было словно соткано из воздуха. Напоследок они увидели высокого мужчину в широкополой шляпе и длинном плаще, сжимавшего в руках штурвал. По-видимому, это был капитан. Лицо его было бледно, но спокойно, и лишь глаза горели лихорадочным синим огнем. Мужчина молча проследовал прямо сквозь Кики, но тот почувствовал лишь легкое дуновение ветерка, соленый привкус на губах и жуткий страх от того, что эти выразительные глаза на какое-то мгновение словно растворились в его слезящихся глазах. Видение исчезло. Кики и Бабс посмотрели друг на друга, не в силах вымолвить ни слова. У них в ногах зашевелился доктор Оззи. «Что, миновало?» — спросил он. «Разминулись?» «Да, доктор», — ответил Кики. «Но, кажется, он прошел сквозь нас». Оззи живо вскочил на ноги. «Вот как? А вы что скажете?» — обратился он к Бабсу. У того в эту минуту было лицо идиота. Полуоткрытый рот, быстро моргающие глаза, отвисшая челюсть, слюна на губах. Оззи щелкнул перед его носом костяшками пальцев, как гипнотизер, выводящий подопытного мальчика из транса. И Бабс тут же послушно прибрал челюсть. «Кики верно говорит, капитан. Я тоже видел. Эти мертвецы... «Они были повсюду!» — забормотал он. «Да, да!» — возбужденно подхватил Кики. «Ими была усеяна вся палуба! А еще там был их капитан в шляпе! Он такой, такой...» «Да, он такой высокий, и шляпа у него!» — в свою очередь заговорил Бабс, показывая руками, какая была у капитана шляпа. «И лицо у него!» «Да, да!» такое, а какое-то... Серьезное. И... Вдумчивое. Нет, не вдумчивое, а... Умное. Да, умное. Они говорили наперебой, захлебываясь от желания поведать доктору сразу обо всем, что видели и пережили за эти короткие секунды. Доктор Ози внимательно слушал, наклонив к плечу голову и жевал губами, попутно проверяя языком коронки на зубах. Потом он поднял вверх руку, призывая своих подопечных умолкнуть, и размеренно произнес: «А знаете что, комрады? Я вас все-таки вылечу, не волнуйтесь!» Он покачался на мысках и вдруг зашелся в крике: «Я вас все равно вылечу! Что бы вы мне тут ни говорили, я верну вас в лоно цивилизации! Я еще пройду сквозь ваши прозрачные мозги! Я оплодотворю их своим разумом! Я насыщу их мыслями! Не думайте, что вы на всю жизнь останетесь в дураках! Не позволю! Не допущу!» Кики и Бабс попятились к выходу. Оззи наступал на них, свирепо вращая глазами. Его голос срывался на виск. «Так говорите, он сквозь нас прошел, да? А может быть, это был корабль-призрак, а? А может быть, мы сами призраки, а? Чего глаза на меня вылупили? Может, вы оба прозрачные?» Он истерично захохотал. «Хе-хе-хе-хе! Посмотрите! Через вас стены проглядывают!» Бабс бросил на Кики боязливый взгляд, но тот, хотя и был бледен, как мертвец, все же мало смахивал на бестелесное привидение. Кики толкнул задом дверь и выскочил из рубки. Бабс молча развел руками, как бы извиняясь перед доктором, что не может выслушать его тираду до конца, и последовал за приятелем. Оставшись в одиночестве, Ози сразу перестал визжать, поправил сбившуюся на затылок шапку и пошел на палубу. Взглянув в сторону кормы, он увидел удаляющийся от яхты корабль, который в следующую секунду прямо на его глазах исчез. Ози пожал плечами. «Обман зрения. Полюции в атмосфере». Поставив окончательный диагноз случившемуся, он моментально успокоился и двинулся на нос яхты к своим пациентам. Они тихо переговаривались между собой. Кики показывал Бабсу на небо, словно пытаясь его в чем-то убедить. Бабс неуверенно чесал подбородок. «Ну, что еще стряслось?» — дружелюбно промолвил Оззи, подходя к ним и обнимая обоих за плечи. «Мне кажется, там что-то летит!» — робко обронил Кики. «Где?» Кики вскинул руку. Оззи взглянул в указанном направлении и вдруг, сорвав с себя шапку, подбросил ее высоко в воздух. «Это вертолет, комрады! Мы спасены! Спасены! Ой-ля-ля!» И радостно взмахивая руками, они все втроем забегали по палубе.